Суббота, 30 октября 1976 года. Нат. Он не надел плаща. Водяная пыль оседает на грубошерстном свитере, на бороде, собирается на лбу, сбегает струйками вниз. Разве можно не пустить его в дом, мокрого, дрожащего и без плаща? Он оставил велосипед на дорожке к дому, приковал цепью к кусту сирени и щелкнул замком, как обычно. Но сегодня не как обычно. Они не виделись месяц, 4 недели. Она плакала, он беспомощно пожимал плечами, и вообще все было как в дешевом телесериале, вплоть до фразы «так будет лучше». Она за это время звонила ему пару раз, хотела, чтобы он пришел, но он уклонялся. Он не любит повторений, не любит предсказуемости. На этот раз, однако, он ей позвонил. У нее квартира А, 32А, в большом старом доме к востоку от улицы Шерборн. Главная квартира с фасада, а в квартиру А входят через боковую дверь. Когда он позвонил, она открыла сразу же, ждала его. Хотя не помыла голову к его приходу и не надела бархатный халат. Она в брюках и грязноватом светло-зеленом свитере. В руке полупустой стакан. В нем плавает лимонная корка и кубик льда. Укрепление. «Ну что ж», — говорит она, — «с годовщиной тебя?» «С какой?» — спрашивает он. «Суббота всегда была наш день». Она почти пьяна. Она зла. Трудно ее винить. Нат вообще не умеет никого ни в чем винить. По большей части он понимает, почему она сердится. Просто он ничего не может поделать. «Не то чтобы она это особо соблюдала», — продолжает Марта. «То одно, то другое. Прошу прощения, что помешала вам, но у одной из девочек только что отвалилась голова». Марта смеется. Нату хочется схватить ее за плечи, хорошенько встряхнуть, шмякнуть об стену. «Конечно, нельзя». Он стоит, капая на пол прихожей, и тупо смотрит на Марту. Его тело будто обвисает на позвоночнике, плоть обмякает, как свежая тянучка на палочке, густая карамель. Он всегда предостерегает дочерей: «Не бегайте с палочками во рту», уже видя, как они падают, как палочка протыкает небо. Бежит, опускается на колени, берет на руки. Крик. Его собственный голос. «Господи Боже!» «Может, не будем впутывать сюда детей?» — говорит он. «А что такое?» — говорит Марта. «Они и так уже впутаны, разве нет?» Она поворачивается и идет вон из прихожей в гостиную. «Мне лучше уйти», — думает Нат. Но идет за ней, сперва сбросив мокрые ботинки, беззвучно ступая по старому ковру, по старой колее. Горит только одна лампа. Марта продумала освещение. Она сидит поудаль от лампы, в тени на диване. Оббитый плюшем диван, где Нат впервые поцеловал ее, распустил и гладил ее волосы, струившиеся по широким плечам. Большие ловкие ладони. Он думал, что будет в безопасности и в этих руках, меж этих коленей. «Она вечно прикрывалась детьми», — говорит Марта. «На ней вязаные крючком шерстяные тапочки». «Элизабет никогда бы не надела вязаные крючком шерстяные тапочки», — «Нельзя сказать, что она тебя не любит», — говорит Нат. «Они уже не в первый раз это обсуждают». «Конечно», — говорит Марта. «Какой смысл не любить горничную? Я делала за нее грязную работу. По совести она бы должна мне платить». Нат уже не впервые понимает, что слишком многое рассказывал этой женщине. Она передергивает, использует его откровения против него. «Это несправедливо», — говорит он. «Она тебя уважает. Она никогда не вмешивалась. Зачем бы ей?» Он пропустил мимо ушей язвительные слова насчет грязной работы. Ему хочется спросить: «Так вот, значит, как ты на это смотрела?» Но он боится прямого ответа. «А ну, вали отсюда!» Похабные разговоры в школьной раздевалке. Он чувствует собственный запах. Мокрые носки, скипидар на штанах. Марта, бывало, дразнила его, когда они вдвоем сидели в ее ванне на львиных лапах, и Марта намыливала ему спину. «Твоя жена не заботится о тебе как следует, во многих смыслах». «Да», — говорит Марта, — «зачем бы ей? Она всегда хотела и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Это ты, Нат, ты ее рыбка». Нат вспоминает, что впервые увидел Марту за ее рабочим столом в фирме «Адамс, Прюит и Штейн». Она украдкой жевала резинку. Позже она бросила жевать, когда он намекнул, что ему эта привычка не нравится. «Я понимаю, почему ты сердишься», — говорит он. Эту тактику, понимание, он позаимствовал у Элизабет и потому чувствует себя подлецом. На самом деле он не понимает. Когда Элизабет ему так говорит, она тоже на самом деле не понимает. Но его этот ход всегда обезоруживает. «Мне насрать, что ты там понимаешь», — воинственно говорит Марта. Ее не умаслишь пониманием. Она смотрит в упор, хотя ее глаза в тени. «Я не для того пришел, чтобы говорить об этом», — говорит Нат, хотя ему вообще не ясно, о чем они говорят. В таких разговорах он обычно не понимает, о чем речь. Ему ясно, что она считает его неправым. Он поступил с ней неправильно, неправедно, но он старается быть с ней откровенным с самого начала. Не лгал. Хоть кто-то должен оценить его благородство? «Ну ладно. Тогда зачем ты пришел?» — спрашивает Марта. «Убежал от мамочки? Ищешь другую добрую тетю, которая даст тебе конфетку и уложит в постельку?» Нату ее слова кажутся вульгарными. Он не отвечает. Он понимает, что именно этого и хотел. Правда, сейчас не хочет. Марта вытирает рот и нос тыльной стороной ладони. Нат понимает. Она приглушила свет не для романтического эффекта, а просто знала, что будет плакать, и не хотела, чтобы он это разглядел. «По-твоему, это так просто? Включил-выключил», — говорит она. «Я думал, мы сможем поговорить», — говорит Нат. «Я слушаю», — говорит Марта. «Я просто замечательно умею слушать». Нат решает, что это не совсем верно. Она умеет слушать, когда он говорит о ней. Это правда. Вся обращается вслух. «У тебя прекраснейшие в мире бедра». «У нее неплохие бедра». «Да, но с какой стати лучшие в мире? Ему-то откуда знать?» «Ты, наверное, слыхала, что случилось?» — наконец произносит он. «Не зная, почему его надо утешать, если Крис умер. По логике вещей, Нат должен был вне себя быть от счастья. Он больше не рогоносец, пятно на его чести смыто кровью». «Ты про Элизабет?» — уточняет Марта. «В этом городе все всегда знают все обо всех. И уж, конечно, куча народу приперлась мне об этом рассказать. Со смаком. Упомянут тебя и смотрят, что я сделаю. Вас обоих упоминают. Любовник Элизабет разнес себе голову. Некоторые из них говорят: хахаль, Элизабет, и что? Что мне отвечать? Не повезло, так ей и надо. Она его достала, наконец. Что?» Нат никогда не видел ее в такой злобе, даже когда они жестоко ссорились. Больше всего ему нравилась в ней расплывчатость, нечеткость, отсутствие острых граней, какое-то облачное мерцание. А теперь ее как будто сбросили на тротуар с высоты, и она так и заледенела. Одни раскоряченные углы да осколки. «Она с ним не виделась какое-то время», — говорит он, наконец встав на сторону Элизабет. Марта неизменно его к этому вынуждает. Он хотел, чтобы она оставила детей, а она не могла. «Ну, конечно», — говорит Марта. Она смотрит в пустой стакан, роняет его на ковер меж колен. «Разве супермамочка может бросить своих деточек?» Тут Марта плачет, уже не пытаясь прикрыть лицо. «Переезжай ко мне», — говорит она. «Давай жить вместе. Пусть у нас будет шанс». «Может, у нас тоже был шанс?» — думает Нат. «Был, а теперь нет». Он начинает подвигаться вперед, выбираясь из кресла. Еще минута, и она бросится на него, оплетая шею руками, точно водорослями, прижимаясь мокрым лицом к его груди, тазом к его паху, а он будет стоять не в силах двинуться. «Так подумай, каково мне», — говорит она, — «будто у тебя роман с кухаркой, и ты к ней бегаешь по черной лестнице, только об этом все знают, а на ночь ты возвращаешься к своей чертовой жене и чертовым детям, а я читаю детективы до 4 утра, чтобы не сойти с ума». Нат размышляет над образом кухарки. Метафора ставит его в тупик. Ни у кого в наше время нет черной лестницы. Он вспоминает тот вечер, когда они, завернувшись вдвоем в одну простыню, смотрели по телевизору вверх и вниз по лестнице. Сериал. И смеялись. Сын и наследник обрюхатил горничную, и мать семейства с каменным лицом ее отчитывает. Давным-давно, когда им было хорошо вместе, не в субботу, еще до того, как Элизабет сказала: «Давай договоримся, как разумные люди, мы ведь должны знать, что можем в трудную минуту положиться друг на друга». Она взяла себе четверги, а он субботы, потому что это выходной. И Марте не надо было на следующий день рано вставать. Потом он вспоминает другой вечер, когда Марта сказала: «Кажется, я беременна». И его первая мысль – Элизабет этого не потерпит. «Если я стану ее утешать, она скажет, что я лицемер», – думает он. «А если не стану, скажет, что я козел. Прочь, пока не поздно. Это была большая ошибка. Забрать ботинки в прихожей. Зря я запер велосипед. Может, как-нибудь пообедаем вместе?» – говорит он у двери гостиной. «Пообедаем?» – ее голос наполняет прихожую. «Пообедаем?» – удаляющийся вопль. Он крутит педали, пробиваясь сквозь дождь, нарочно въезжая в лужи, промачивая ноги. Кретин. Чего-то ему не хватает. Такого, что есть у других. Не может предвидеть события даже на шаг вперед. Вот что. Даже когда все ясно, как день. Это такое же уродство, как высокий рост. Другие люди проходят в двери, а он ударяется головой. Даже крыса после пары ударов научилась бы пригибаться. А ему сколько нужно уроков, сколько времени? Через полчаса он останавливается на углу Дьюпонта и Спадайны. Он знает, что там есть телефонная будка. Он прислоняет велосипед к будке и заходит внутрь. Стеклянный кубик, освещенный изнутри, весь на виду. Псих-недоумок входит в будку, раздевается, стоит и ждет, что прилетит Супермен и вселится в его тело, а люди пялятся на него из проезжающих машин, и какая-то старая дама звонит в полицию. Он вытаскивает 10-центовик из кармана и держит в руке. Это его пропуск, его талисман, его единственная надежда на спасение. На другом конце линии ждет худая женщина, бледное лицо, обрамлено темными волосами, рука воздета, пальцы сложены в благословении. Никто не берет трубку.